Большинство людей даже не подозревает, сколько сведений может быстро раздобыть о них газета в случае надобности. В нашей библиотеке есть, к примеру, перекрестные справочники на компакт-дисках, которыми можно пользоваться, если известен чей-то телефонный номер. Но неизвестно, кому он принадлежит, или если у нас есть адрес, но мы не знаем ни фамилии человека, живущего по этому адресу, ни номера его телефона. Эта система предоставляет прямо-таки исключительные возможности. Дайте мне, скажем, какой-нибудь наспех нацарапанный номер телефона в этом городе, и через несколько минут я смогу сообщить вам адрес, кто по этому адресу живет, кто живет в том же доме или в доме напротив, у кого из обитателей дома есть машина, чьего производства и какой модели, когда хозяева купили эту квартиру и по какой цене, какие налоги на нее они платят, в каком избирательном округе они зарегистрированы, за какую партию голосуют и были ли они вовлечены в какой-нибудь из недавно проходивших в городе судебных процессов. Можно даже получить основные сведения о кредитоспособности. Является ли это вторжение в частную жизнь человека? Отвечаю, безусловно. Станет ли с этим делом еще хуже? Тот же ответ. Я отыскал главного библиотекаря, миссис Вуд, маленькую чернокожую женщину с чрезвычайно длинными ухоженными ногтями, снабжавшую в течение последних 10 лет газету свежими новостями. Говорили, что у нее фотографическая память, и, возможно, так оно и есть, но только, по-моему, подлинный ее талант заключается в ее способности, узнав какой-то отдельный факт, воссоздать на его основе полную картину события. «Миссис Вуд, вы не могли бы достать для меня кое-какие сведения?» «Для вас, мистер Рен, я достану луну с неба». «Я, конечно, не смогу обойтись без того, чтобы предложить вам кофе немедленно». Она кивнула. «Конечно, черный кофе, как и я». «Как же я мог забыть? Никак не могли». «А все потому, что вы, миссис Вуд, оставили неизгладимый след в моей памяти». «Ох, перестаньте флиртовать со мной, белый мальчик. Так что у вас за проблемы?» Она подвинула стул к своему компьютеру, и я дал ей адрес дома номер 537 на Восточной 11-й улице. Ей потребовалось около 10 минут, чтобы установить, что этот земельный участок не принадлежал компании Fuan Kim Trading Import Corporation из Квинса. «Как-то странно», — проговорила она. «Это почему?» — спросил я. «Обычно неиспользуемые участки принадлежат городу. Их конфискуют в счет прошлых налогов». «Но корейцы покупают магазины, а не земельные участки, верно?» «Возможно, они просто владели этой землей. Если бы она вдруг превратилась в небольшое поместье, что было весьма сомнительно, тогда цена на нее могла существенно возрасти». Миссис Вуд встала из-за стола, подошла к картотеке микрофиш и через минуту вернулась обратно к компьютеру. «Он никогда не принадлежал городу. Компания Fuan Kim Trading Import Corporation купила его у корейской же компании Hua Kim Import and Realty Corporation. А до этого участком вместе с домом владела другая компания в Квинсе, но таких старых записей о времени покупки участка на микрофишах нет». «А два корейских владельца — это значит недавно?» «В течение 2 последних лет. А что насчет цены?» «Первый раз 76 тысяч, второй — 31 тысяча». «Да, странно, что она снизилась». «У меня есть одно предположение». Она вернулась к своим компьютерам. Я некоторое время наблюдал, как она вставляет и вынимает диски из машины. «Вот, все правильно. Две корейские компании имеют один и тот же адрес. Это значит, что одна из них, вероятно, является просто перерегистрированной как юридическое лицо компании правопреемником предыдущей. Мелкие предприниматели все время так поступают, чтобы уйти от безнадежных долгов. Снижение второй покупной цены может быть способом создания убытков в балансовом отчете первой компании. Это могло бы помочь владельцу решить вопрос с налогами. Сниженная цена приносит пользу и при передаче в дар или с точки зрения налогов на недвижимость. Совершенно очевидно, что обеими компаниями руководил один и тот же человек или люди. Она махнула рукой. Обычные финансовые беспорядки. Но зачем корейской компании из Квинса понадобилось покупать заброшенное здание, сносить его, а потом просто сидеть на этом месте, ничего не предпринимая? Это же не какой-нибудь шикарный участок или что-то в этом роде. Я подумал о миссис Гарсии, медленно передвигающейся по своему замусоренному садику. Там же нельзя заниматься никаким бизнесом. А поблизости есть корейские гастрономы? Да. Значит, корейцы решили, что это жизнеспособный район? Может быть, может быть. Хотя большими деньгами там не пахнет. А вы могли бы там построиться? Конечно. Вы видели участок? Да. И какого он размера? Ну, возможно, 4-5 тысяч квадратных футов. Она снова посмотрела на экран. А вы не следите за ценами на недвижимость в Нью-Йорке? Я не в курсе цен на пустующие участки. 31 тысяча за большой участок даже в Нижнем Ист-Сайде считается, что это за даром? Я пожал плечами. Ну и ладно. А много ли там народу по соседству? Полно. А супермаркеты есть? Я кивнул. Видел я там один, через пару кварталов к югу. А я, кажется, догадываюсь, о чем вы думаете. Вы полагаете, что они хотят подать заявку на строительство коммерческого центра? Вряд ли. Место уж больно неподходящее. Он находится не на авеню, а в середине улицы, в районе жилом, но бедном. А как насчет многоквартирного дома? Возможно, протянул я разочарованно. Просто не знаю, что еще тут можно откопать. Я знаю. Эта оценочная стоимость что-то уж слишком мала. Миссис Вуд уставилась в считыватель микрофиш. Смотрите-ка, похожий участок через один квартал к востоку. Это отнюдь не лучшее соседство. Он продан за 99 тысяч. Интересно. Зачем эта компания, владевшая этим участком с самого начала, продавать его по цене ниже рыночной? — спросил я. Ну вот, наконец-то и вы начали задавать стоящие вопросы. А миссис Вуд между тем уже делала две вещи. Искала в протоколах судебных процессов по гражданским делам предыдущего владельца. Им оказалась компания Seagull Property Management из Квинса. И название компании, которой он продал этот участок. Joachim Import and Realty Corporation. «Ага, вот оно!» — воскликнула она. «Мистер Йон Ким предъявил иск компании Seagull Property Management 3 года назад. А теперь давайте-ка посмотрим вот это». «Угу, нашла». Очень быстро ей удалось выяснить, что за 2 года до этого фирма Seagull Property Management из Квинса подала заявление о защите от признания банкротом Высший суд Южного округа штата Нью-Йорк. Потом с помощью перекрестных справочников она установила, что адрес Seagull Property Management был также и адресом Нормы и Ирвинга Сигалов, которые управляли адвокатской фирмой Seagull and Seagull, находящийся по тому же адресу. Seagull and Seagull также объявила себя банкротом в тот же день, что и Seagull Property Management. «У меня есть другая идея», — сказала миссис Вуд, начиная просмотр микрофиши с учетными документами Министерства автомобильного транспорта штата Нью-Йорк. По этим документам она смогла установить, что Норме Seagull было 68 лет, а ее мужу 80. Они водили 7-летний Меркьюри. Пожилая еврейская чета, имеющая адвокатскую практику в Квинсе и заброшенный многоквартирный дом в Манхэттене, подвергает судебному преследованию по инициативе пронырливого корейского бизнесмена. «Ха, странно это все», — задумчиво произнесла она.